Глава 22. На пути к базе. Очнулся я не через час, а почти через полтора, но зато отдохнувший и чувствуя себя намного лучше. Нет, рана не зажила, но, судя по ощущениям, явно перестала кровоточить, а, быть может, даже начала зарубцовываться. Я потянулся, так как все мое тело затекло после сна, и тут же сморщился от пронзившей меня боли. Да, не затянулась рана, не затянулась. А я еще прихрамывать чуть стал, но ничего, до базы заживет. Я вновь осмотрелся вокруг, задействовав импланты и встроенные в шлем оптические приборы и радиосканеры. Нужды в бинокле или в чем-то еще не было. Я отлично чувствовал карту и понимал, где я нахожусь и куда мне стоит двигаться. А что не понимал, то подсказывали приборы и имплант. Просто я не торопился. Все равно успею до глубокой ночи дойти до нужного мне пункта. Если не убьют, конечно. Захотелось есть. Достав галеты и прочее дребедень из концентратов, я прожевал их, запив энергетическим напитком. И задумчиво потрогав прожженную дырку на рюкзаке, закинул его обратно на спину и двинулся по заранее определенному маршруту. Идти было тяжело, но я не спешил. У меня теперь много времени. Еды у меня с собой хватит на 2 недели как минимум. Вода есть, рана заживет, торопиться больше некуда. Путь мой лежал к белому маяку, чей заунывный вой про «всем поникнуть остров» я уже слышал несколько раз. Расчеты фрагов оказались верны. Меня не убили и допустили на остров. Теперь я по нему иду, куда и хотел. В смысле, больше идти, собственно, и некуда. Я же не снежный барс или сайгак ледяной, чтобы по скалам скакать, летать не могу. Ранец сломался и... А так бы вознесся прямо к небу и долетел за 6 секунд. Но не судьба. Внезапно у меня прорвался кашель. Все же не стоит ночевать просто на снегу. К тому же у меня мини-палатка есть. Остановившись, я в задумчивости посмотрел на возвышающийся впереди меня шпиль белого маяка и медленно пошел к нему, пробивая свежую тропу в девственном чистом снегу. Вокруг ни души и ни звука. Лишь только ветер завывал между скалами, навевая бешеную поземку. Начало смеркаться. На севере быстро темнеет, а времени, пока я лечился, прошло уже больше 2 часов. До маяка я дошел, когда уже стемнело. Обошел кругом башню, попытался открыть стальную дверь, но безуспешно. Пробовать скрыть ее с помощью оружия я не решился, да и зачем. Очевидно, что я в ней ничего для себя интересного не обнаружу. Хотя переночевать в стенах хотелось бы. Я попытался открыть дверь с помощью чипов, голосовыми командами, просто подергал ручку двери, что имелось на ней. Бесполезно. Обошел кругом башню, но она стояла непоколебимой и безучастной ко всем моим попыткам. Только вновь начала громогласный рев предупреждающей записи, отчего я вздрогнул и вспомнил свой великий и могучий. Да, не придется сегодня заночевать в теплом помещении, ну да ладно. Пойду дальше. Когда-то почти прямая дорога к воротам главной базы острова сейчас скрылась под толстым слоем снега, льда и грязного затвердевшего наста. Она еле угадывалась, но и без того я знал, куда идти. Уже совсем стемнело и завижило да так, что я плюнул, то есть плевать нельзя, слюна губам примерзнет, а просто остановился и стал ставить себе палатку. Возился я долго, ветер крепчал, мороз тоже. И хоть мой бронекостюм и не то выдерживал, а голову полностью закрывал шлем, но все равно. Разворачивать и устанавливать палатку от этого не становилось легче. Наконец, я залез в нее, заштырил вход намертво и, включив мини-обогреватель, решил спать. В палатке было спокойно, только за стенами завывал ветер, наметая на нее огромный сугроб. Это к утру меня заметет совсем. Вынув из кобуры пистолет, я проверил его и, зажав руки, лежал, уставясь в потолок. Лазерная винтовка, что так мне сегодня и не пригодилась, оказалась неисправной. В нее попал ударный луч и расплавил наполовину. Пришлось выкинуть, только батарейку забрал с нее. Да так будет даже и лучше. Все же она мне жизнь, можно сказать, спасла. Так с пистолетом в руке я и заснул, что называется, в полглаза и в полуха. Проснулся тогда, когда сильно зачесалась спина. Понятно, почему. А проснувшись, стал откапываться. Палатку действительно сильно занесло, но она имела небольшое силовое поле, так что я смог спокойно выбраться и собраться, И вот я снова стою на остатках главной дороги. Ночью была вьюга, и всю дорогу замело новым слоем снега. Идти по нему пешком без специальных приспособлений глупо, да и не нужно. Да, у меня с собой имелось кое-что. Вспомнил я о том и взял чуть ли не в последний момент. Этим кое-чем оказались банальные лыжи, сложенные в несколько раз и лежащие у меня в рюкзаке. Само по себе это приспособление относилось к попутному снаряжению. В оружейной комнате, где я их нашел, еще много чего имелось подобного типа и размерами, в сложенном состоянии. Эти вещи были не больше древнего кубика Рубика, да и сути своей на него похожие. Несколько нужных и важных вещиц я взял с собой. Вот и лыжи пригодятся, раз нет ничего самодвижущегося. Я много чего бы еще мог набрать в комнате, но все ограничивал вес и объемы. Идти на штурм я мог только с минимальным весом, иначе успеха не видать. Вот и не взял с собой многое, а лыжи взял. Достав их из рюкзака, я быстро собрал их. Вернее, они практически сами собрались. Я лишь нажимал на узловые точки, заставляя пластик с памятью принимать нужную форму. Через минут пять я встал на лыжи и, работая руками, а не палками, ходко пошел по свежему насту. В лыжных палках необходимости не было, равновесие не нарушалось. По своим расчетам, я должен добраться до базы за двое суток, если буду останавливаться только на ночевку и на короткий дневной отдых. Идти оказалось легко. Свежий снежок поскрипывал на ходу, радуя сердце. Вокруг никого. Только скалы, снег, лед, долговременные огневые сооружения, заваленные, а то и взорванные бункера, и следы былой деятельности человека, встречающиеся в самых неожиданных местах. Наталкиваясь по пути на всякие неожиданности, вроде огромной ямы посредине дороги или стоящего без движения робота-эскаватора, я невольно обнажал пистолет и начинал обходить опасный объект по большой дуге. Да, неизвестно, что здесь происходило и что меня ждет в будущем. Не хватало еще нарваться на мину или что-нибудь похлеще. Датчики обнаружения взрывоопасных предметов у меня есть, и через имплант я мог принимать от них информацию напрямую. Но сюрприз, он на то и сюрприз, чтобы оказаться неожиданным. Я шел весь день, два раза останавливаясь на часовой отдых. Потом шел дальше. Мне никто не мешал и никто не нападал. Иногда я натыкался на следы былой деятельности человека, но чаще всего вокруг тянулись одинаковые пейзажи. Даже животных я не видел, что настораживало. Честно говоря, я ожидал худшего по прибытии на остров. Но пока мои ожидания не оправдывались. Да, оно и к лучшему. Когда уже совсем потемнело, я стал искать для себя место ночевки и вскоре нашел его под боком одинокой скалы, чуть в стороне от дороги. Обойдя ее кругом, я не нашел никаких следов, кроме своих собственных, и, запалив мини-комфорку сухим концентрированным топливом, сел рядом и стал задумчиво смотреть на огонь. А подумать было над чем. Завтра к ночи я смогу дойти до долины, в конце которой находится сама база, и попытаюсь в нее проникнуть. Интересно, что я до сих пор не увидел никаких механизмов или скрытых пусковых ракетных шахт, просто оборонительных башен или фортов. Обычные пейзажи дикой природы, только они и попадались. Будет время на это, я еще здесь поброжу. А пока у меня другая цель. Яркий огонь горелки освещал большой круг вокруг меня. Впору посетить меня здесь и узнать, кто я и зачем пришел. Даже немного жутко стало, но страх быстро ушел. Некого мне бояться. Духи и призраки ушли вместе с людьми навсегда, покинув эту планету. Остались лишь призраки прошлого в виде знаний и сооружений, да механизмы, что поддерживают все в порядке. Кстати, механизмов я за весь день так и не увидел ни одного. Заунывные предупреждения от Белой башни здесь не слышались, потерявшись на просторах острова, а других я не слышал. Я поел, еще немного посидел возле развернутой палатки, затем завернул огонь и полез в палатку, выставив охранную сигнализацию. Я уже почти засыпал, когда услышал сквозь стенки палатки чей-то рев. Мгновенно подхватившись со своего импровизированного ложа, я вылез наружу с пистолетом наперевес, ожидая встретить кого угодно. От человека до морского или земного монстра. Но рядом никого не оказалось. Однако звук продолжал нарастать. Отойдя от палатки, я пошел на его источник, ища того, кто его издавал, и довольно быстро нашел его. Остановившись в стороне от основной дороги к базе, я лицезрел, как по ней двигался самый настоящий танк. Допотопный, огромный, сделанный из толстой бронестали. Только вместо танкового орудия стоял раструб довольно странной конфигурации. Время от времени через него вылетал яркий плазменный шар и выжигал весь лед и снег, очищая до грунта всю дорогу, и танк двигался дальше. Ужасный грохот же издавали его ржавые гусеницы и двигатель без глушителя. Кому пришла в голову мысль использовать сей допотопный агрегат, я, наверное, никогда не узнаю. Но он работал и работал до сих пор. Шлем услужливо приблизил мне название танка, что оказалось грубо намалевано на его плоской и низкой башне белой краской, а сам танк был окрашен в черный цвет, причем сплошняком. Название танка ни о чем мне не говорило. «Армата 3.0», — гласило название. Да я вообще по танкам не спец. Слышал, читал, видел в фильмах и все на том. Я же гражданским человеком был. Ну, почти гражданским. Внезапно с танка соскочил робот, очень похожий формой своего корпуса на одно насекомое. Как бишь его звали? Нет, не помню, увы. Соскочив с брони, робот двинулся ко мне на гибких ногах-ходулях, угрожающе растоприв хватательное жвало манипуляторы. И тут я вспомнил его название — Богомол. Рука с пистолетом дернулась вверх, нацеливая его на него. И я не сомневался, что короткая, но результативная очередь разорвет это механическое насекомое на части. А вот что будет дальше? Танк пока продолжал двигаться дальше, прожигая полотно дороги. А вот робот-богомол подходил ко мне все ближе, так как умеет хищные насекомые, пусть и механические. «Стоять!» — крикнул я, готовясь в любое мгновение сжать пальцем кнопку пуска. «Человек!» Проскрежетал робот своими механическими жвалами, или, быть может, это просто его динамики охрипли или заржавели. «Да, я человек», — подтвердил я, поморщившись. Видимо, у всех местных жителей в данный момент времени сложилась дурная традиция обзывать человека человеком или называть по самоназванию расы. Роботы, что с них взять? «Следуй за мной», — проскрипел робот. «Куда?» «Белый маяк, цель». «Я там уже был. Он пуст. Меня не впустили внутрь». «Тебя пустят». «Я устал. Мне нужен отдых. Я человек, а не машина». «Я вижу и понимаю. База «Последний Армагеддон» приветствует тебя, человек. Следуй за мной». «Нет, я не могу. Я подожду вас здесь, и когда вы поедете на базу, пойду вместе с вами». «Нет, следуй за мной». «Я не могу бежать с такой же скоростью, как и ты». «Мы поедем». «А если я откажусь?» «Ты должен ехать», — продолжал упорствовать робот. «Так надо». «Хорошо». Принял я неоднозначное решение. «Только мне нужно собрать палатку». «Собирай». Собрать палатку мне удалось буквально за пару минут. Танк к этому времени уехал далеко вперед, но робот стоял рядом, терпеливо ожидая, пока я соберу палатку. Собрав ее, я встал на лыжи, а робот, развернувшись, побежал назад. На ходу я размышлял, правильно ли я поступил. Скорее всего, правильно. Я согласился только потому, что другого выхода не видел. Уничтожать робота явно не стоило, а игнорировать его приказы становилось с каждым мгновением все труднее и труднее, так как он явно нарывался на свое уничтожение. Но вот последствия такого явно будут непредсказуемые, и я не смогу проникнуть внутрь базы, что очевидно. Танк уехал недалеко, и мы смогли легко догнать его и вскарабкаться на броню. В смысле, вскарабкивался я, а робот одним прыжком очутился на броне и занял какую-то сваренную из железных прутьев корзину. Усевшись на броню, мы поехали к белому маяку. В первые минуты я с любопытством осматривался вокруг, потом однообразие дороги и усталость взяла свое. Я задремал под грозный рык боевой машины. Очнулся я уже тогда, когда мы практически подъехали к белому маяку. Еще не рассвело, хотя фактически наступило утро. Чуть позже танк развернулся и поехал к берегу, высадив меня возле маяка, с молчаливого согласия робота. Хотя я думал, что он что-то будет делать возле маяка, но нет. Робот остался сидеть в своей корзине, как ни в чем не бывало и неизвестно с какой целью. «Как войти в маяк, робот?» — Уже слезая, спросил я у него. Я довез, дальше ты сам. Но ты же мне сказал, что твоя цель — это белый маяк, и потребовал, чтобы я поехал с тобой. Значит, ты хотел, чтобы я проник внутрь маяка, так? Нет, моя цель — белый маяк, и твоя цель — белый маяк. Я довез тебя до него. Дальше ты сам. Я еще попытался уговорить робота на то, чтобы он открыл дверь в маяк, но тщетно. Тот был непоколебим. Я спрыгнул, а танк с роботом поехал дальше расчищать путь, прямо к бывшему порту. Ничего, дождусь его и поеду на броне, только уже на базу. Я вновь обошел весь маяк и попытался в него войти через главную дверь, потом через запасную. Облазил все пристройки, но так и не смог войти внутрь. Над головой время от времени дико орал одну и ту же фразу громкоговоритель. Но вот показался танк, что возвращался назад. Я вышел на дорогу и призывно махнул рукой, готовясь заскочить на броню. Но не тут-то было. Танк ехал на большой скорости по расчищенному за ночь пути, а возле маяка и вовсе разогнался, как будто бы специально. А может быть и реально специально. Сволочь. В итоге он промчался мимо меня, а мне оставалось только материться ему вслед. Ведь на такой скорости запрыгнуть на его броню мне было бы нереально. Я летать еще не научился. Хотя сейчас это умение могло бы пригодиться. Опять придется повторить свой путь, но уже не на лыжах, так как дорога вся оттаяла, только стала неровной и бугристой. А уж сколько на ней ям и провалов, не сосчитать. Поматерившись минут пять, я еще раз обошел маяк и хотел было двинуться вновь, повторяя свой вчерашний путь, когда наткнулся на незамеченную мной раньше пристройку, вернее, заглубленное сооружение. Оно появилось в результате оттаивания после очередного выстрела танка. Слишком оно близко стояло к дороге, вот и задело. Увидев, я сразу же направился к нему и обнаружил небольшой древний ангар. Прошавевшие двери распахнулись чуть ли не сами, от одного рывка даже без помощи встроенного бронекостюм слабого экзоскелета. А за воротами стояла разная техника. В основном мини-вездеходы самых разных марок и моделей. Все небольшие, все в крайне запущенном состоянии. Всего десятка два или меньше. Вот это находка. Осталось только понять, смогу ли я заставить хотя бы одну из них поехать. Надеюсь, что смогу. Я с такой техникой имел дело. И вскоре один из квадроциклов, получив пару деталей с других моделей, завелся и заурчал своим электромотором. Благо, у меня с собой оказалась подходящая батарейка. В этих же аппаратах они все давно пришли в негодность, а где-то и вовсе отсутствовали. Поиграв с ручкой газа, я отпустил тормоза и без всякого рёва, но зато очень быстро выехал из ангара, сразу вырулив на очищенную дорогу. Квадроцикл, а скорее снегоход, так как имел впереди два колеса, а сзади гусеницы, ехал очень быстро. Уже давно рассвело, и дорога прямо стелилась передо мною. За пару часов я доехал до того места, где хотел заночевать, и поехал дальше, успев преодолеть тот путь, который бы прошел пешком за сегодня до наступления темноты. Проехал бы и дальше, но мотор стал барахлить, работать с перебоями, хотя я его не перегружал, чтобы спокойно доехать, и, наконец, сломался. До базы осталось километров 20, и я решил не испытывать судьбу и заночевать здесь. Пройдя еще пару километров до начала долины, я нашел удобное место для ночевки, развернул палатку и улегся спать.